Настрой тела и разум. Есть прием, отлично помогающий перейти в нужное для продуктивной деятельности состояние. Я называю его включатель-активатор. Как заменить сонливость или усталость всплеском энергии? Очень просто. Через тело. Когда нужно срочно прийти в форму, я делаю отжимания. 5-10 уже вполне достаточно. Даже если у меня совсем немного времени между встречами, улучшаю минутку. Конечно, надолго такой энергии не хватит. Это похоже на подкачку колеса в экстренном режиме. Когда заруливаешь на заправку и понимаешь, что надо ехать в сервис из-за частично спущенной шины. Привести ее ненадолго в порядок можно прямо там, чтобы без помех добраться до СТО или пункта назначения, где проблема будет окончательно устранена. Так и с собственным состоянием. Иногда необходимо быть в норме здесь и сейчас. На такой случай полезно знать о собственных активаторах. Что дает энергетический всплеск именно вам? Если не работают упражнения, попробуйте бодрящий душ. Да, вот так все просто. Недавно я начал практиковать обливание попеременно холодной и горячей водой по утрам и заметил результат. Начинаю с ног, потом поднимаюсь выше. Заряд позитивной энергии обеспечен. Кому-то может подойти другой способ. Послушайте музыку. Погуляйте во время обеда по улице. Выйдите на утреннюю пробежку. Переберите несколько вариантов. Отметьте, что действует лучше всего, и смело используйте этот прием. Убедитесь, при нужных настройках тело само работает на результат, становится союзником в ваших делах. Вспомним старую пословицу «Утро вечера мудренее». Главный герой сказок ложится спать с ворохом мыслей и вопросов, а утром удивительным образом находятся ответы. Задачи выполняются сами по себе. Секрет в том, что персонаж дал отдых собственному телу, и все стало получаться. Авраам Линкольн однажды сказал: «Если бы у меня было 8 часов на то, чтобы срубить дерево, 6 из них я бы точно точил топор. Дайте телу время прийти в себя, настроиться на нужную волну, и все получится как по щучьему велению. Сказочные мотивы работают и в жизни. Ваш организм и разум — это пулемет, а мысли и планы — это пули, причем самонаводящиеся. Только дайте им лететь. Как я готовлю свое оружие? Занимаюсь спортом, гуляю, уделяю время физическому состоянию, тем самым повышаю шансы на успех. Когда же у меня появляется цель, все уже готово к работе с ней. Дальше, как говорится, дело техники. Отпускаю тело и разум, они начинают действовать на автомате. Обстоятельства сами складываются благоприятным образом. Мне уже не нужно в деталях размышлять о том, как полетит пуля. Внезапно замечаю, что рассказываю об идее с книгой своему приятелю, хотя вроде бы эта беседа не была запланирована. И оказывается, что он как раз связан с издательством. Так работает система самонаведения, которая встроена в каждого из нас. Подобным образом приходили озарения к ученым. Однажды Архимед закричал «Эврика!» во время принятия ванны, когда и где открыл гидростатический закон. Но это произошло благодаря тщательной предварительной подготовке. Оба компонента должны работать в связке. Напряжение предварительной работы и разрешение, данное разуму и телу. Расслабьтесь, и ответ найдется.